Я рад сообщить, что опять открывается, несмотря ни на какие кризисы, учеба в общедоступном православном университете, основанном отцом Александром Менем. И день открытых дверей для того, чтобы вы могли изучить программу университета, состоится в воскресенье 20 сентября в 14 часов. Я подробнее расскажу об этом в следующей передаче. А кому интересно, адрес: Раушская набережная, дом 4, суббота, 20 сентября, 14:00. Телефон 959-3301. Это телефон православного университета, основанного отцом Александром Менем.